я в сущности была. Виновата, виновата, только помнить зла не надо. Ты забудь про те слова, не права я, не права. Думала я, надо ж, думала я, что это лишь увлечение. Расстанемся мы, если навсегда. Виновата, виновата, только помнить зла не надо. Ты забудь про те слова, не права я, не права. Виновата, виновата, я сама себе не рада. Так нельзя себя. Смотрю, вдруг до тебя потеряла.